В один прекрасный июньский день высокий, худощавый, серьезного вида, скромно одетый молодой человек вошел в контору Межзвездного бюро путешествий. Он равнодушно прошел мимо яркого плаката, изображающего праздник урожая на Марсе. Громадное фотопано танцующих лесов на Триганиуме не привлекло его взгляда. Он оставил без внимания и несколько двусмысленную картину обряда рассвета на планете Опиукус-2 и подошел к столу агента. «Я хотел бы заказать билет на планету Транай», — сказал молодой человек. Агент закрыл журнал «Полезные изобретения», который он читал, и сдвинул брови. «Транай? Транай? Это, кажется, одна из лун Кента IV?» «Нет», — ответил молодой человек. «Транай — планета, обращающаяся вокруг звезды, носящей то же название. Я хочу туда съездить». «Хм, никогда о ней не слышал». Агент взял с полки звездный каталог, туристскую звездную карту и справочник под названием «Редкие межпланетные маршруты». «Так-так», — сказал агент уверенным голосом, — «каждый день приходится узнавать что-то новое. Значит, вы хотите заказать билет на планету Транай, мистер Гудмен?» «Марвин Гудмен». «Гудмен, так вот, оказывается, Транай — одна из самых далеких от Земли планет на краю Млечного Пути. Туда никто не ездит». «Знаю». «Вы оформите мне проезд?» — спросил Гудмен, и в голосе его послышалось подавляемое волнение. Агент покачал головой. «Никаких шансов, даже нон-скеды не забираются так далеко». «До какого ближайшего пункта вы можете меня отправить?» Агент подкупающе улыбнулся. «А зачем об этом беспокоиться? Я могу направить вас на планету, на которой будет все, чем располагает Транай, плюс такие дополнительные преимущества, как быстрое сообщение, сниженные цены, комфортабельные отели, экскурсии. Я еду на Транай». — угрюмо сказал Гудмен. — «Но туда невозможно добраться», — терпеливо начал объяснять агент. — «Что вы рассчитываете там найти? Возможно, я мог бы помочь?» «Вы можете помочь мне, оформив билет хотя бы до... Вы ищете приключений?» — перебил его агент, быстро окинув взглядом тощую сутулую фигуру Гудмена. — «Могу предложить планету Африканус II». Да исторический мир, населенный дикими племенами, саблезубые тигры, человекоядные папоротники. Там есть зыбучие пески, действующие вулканы, птеродактили и все такое прочее. Экспедиции отправляются из Нью-Йорка каждый пятый день, причем максимальный риск сочетается с абсолютной безопасностью. Вам гарантируется голова динозавра, иначе мы возвращаем деньги назад. «Транай», — сказал Гудмен. «Хм». Клерк оценивающе взглянул на упрямо сжатый рот и немигающие глаза клиента. «Возможно, вам надоели пуританские правила на Земле. Но тогда позвольте предложить вам путешествие на Альмагордо-3, жемчужина Южного Звездного Пояса. Наш 10-дневный тур в кредит предусматривает посещение таинственного альмагордийского туземного квартала, восьми ночных клубов, первая рюмка за счет фирмы, осмотр центаловой фабрики, где вы сможете с колоссальной скидкой купить настоящие центаловые пояса, обувь и бумажники, а также осмотр двух винных заводов. Девушки на Альмагордо красивы, жизнерадостны и обезоруживающе наивны. Они считают туристов высшим и наиболее желанным типом человеческих существ. Кроме того, Транай, — повторил Гудмен, — до какого ближайшего пункта вы можете меня доставить? Клерк нехотя вытащил стопку билетов. «Вы можете долететь на Королеве Созвездий до планеты Легис II, затем пересесть на галактическую красавицу, которая доставит вас на Оуме,

управлявшими стальными кораблями. Джонни Кавано и Фрок Ларсен и я пробрались бы в самый ад ради тонны терганиума. Да, и споили бы самого Вельзевула, если бы в экипаже не хватало людей. То были времена, когда от космической цинги умирал каждый третий, и тень большого Дэна Маклинтока витала над космическими трассами. Мол Гэн тогда еще хозяйничала в трактире «Красный петух» на астероиде 342АА. Заламывала по 500 земных долларов за кружку пива, и люди давали, потому что это было единственное заведение на 10 миллиардов миль в округе. В те дни шайка скарбиков еще промышляла вдоль звездного пояса, а корабли, направлявшиеся на Проденгум, должны были лететь по страшной прогнутой стрелке, так что можешь себе представить, сынок, что я почувствовал, когда однажды высадился на Транае. Гудман слушал, как старый капитан рисовал картину той великой эпохи, когда хрупкие корабли бросали вызов железному небу, стремясь ввысь, в пространство, вечно туда, к дальним границам галактики. Там-то, на краю великого ничто, и находилась планета Транай. Транай, где найден смысл существования и где люди уже не прикованы к колесу. Транай — обильная, миролюбивая, процветающая, счастливая страна, населенная не святыми, не скептиками, не интеллектуалами, а людьми обычными, которые достигли утопии. В течение часа капитан Сэвидж рассказывал о многообразных чудесах планеты Транай. Закончив, он пожаловался на сухость в горле. «Космический катар», — назвал он это состояние, и Гудман заказал ему еще один транайский особый и один для себя. Подтягивая экзотическую буро-зеленую смесь, Гудман погрузился в мечтание. Наконец он мягко спросил: «Почему бы вам не вернуться назад, капитан?» Старик покачал головой. «Космический радикулит. Я застрял на Земле навсегда. В те дни мы понятия не имели о современной медицине. Теперь я гожусь лишь на сухопутную работу. А что вы сейчас делаете?» «Работаю десятником в Секирской строительной корпорации», — вздохнул старик. «Это я, который когда-то командовал 50-трубным клипером. Ох уж, как эти люди делают бетон! Может быть, еще по маленькой? В честь красавицы Транай». Они еще несколько раз выпили по маленькой. Когда Гудман покидал бар, дело было решено. Где-то там, далеко во Вселенной, найден модус вивенди, реальное осуществление древней мечты человека об идеальном обществе. На меньшее он был не согласился. На следующий день он уволился с завода роботов в Ист-Косте, где работал конструктором, и забрал свои сбережения из банка. Он отправлялся на Транай. На Королеве Созвездий он долетел до Легис II, а затем на Галактической Красавице до Оуми, сделав остановки на Мачанге, Инчанге, Панканге, Ликунге и Ойстере, которые оказались убогими местечками. Он достиг Тунг-Брадара IV. Без всяких инцидентов он пролетел сквозь галактический вихрь и, наконец, добрался до Белисмаранти, где кончалась сфера влияния Земли. За фантастическую сумму лайнер местной компании перевез его на Дааста-2, откуда на грузовой ракете он миновал планеты Севис, Олга и Ми и прибыл на двойную планету Муванти. Там он застрял на 3 месяца, но использовал это время, чтобы пройти гипнопедический курс транайского языка. Наконец он нанял летчика, который доставил его на планету Динг. На Динге он был арестован как хигастомирианский шпион, однако ему удалось сбежать в грузовом отсеке ракеты, возившей руду для Гэмори. На Гэмори Ему пришлось лечиться от обморожения, теплового удара и поверхностных радиационных ожогов.